17 октября. Сегодня весь день льет дождь. Тяжелые капли шуршат в густом плюще, падают с карнизов. Я вспомнил каторжника, скрывающегося в глубине мрачных, открытых небу тротяных болот. Бедняга. Каковы бы ни были совершенные им преступления, теперешние его муки в какой-то мере искупают их. А потом вспомнился мне и тот, другой человек, лицо, мелькнувшее в окне кэба, черный силуэт на лунном диске. Неужели этот неуловимый соглядатый, этот пособник тьмы, тоже где-то бродит сейчас под таким ливнем? Вечером я надел непромокаемый плащ и отправился вглубь болот, рисуя в своем воображении страшные картины. Дождь хлестал мне в лицо, в ушах свистел ветер. Да хранит Господь тех, кто блуждает сейчас около Гримпинской трясины. В такую погоду даже взгорье превращаются здесь в сплошную топь. Я отыскал гранитный столб, на котором стоял тот одинокий созерцатель, и с его неровной уступчатой вершины оглядел расстилавшиеся внизу унылые болота. Дождевые потоки заливали эти бурные низины. Тяжелые свинцово-серые тучи низко слались над землей. Сквозь их обрывки проступали причудливые очертания холмов. Вдали, по левую руку от меня, над деревьями ложбины, поднимались чуть видные в тумане узкие башни Баскервиль-Холла. Только они одни говорили о присутствии человека в этих местах, если не считать доисторических пещер, ютившихся на склонах холмов. И нигде ни малейшего следа того незнакомца, одинокую фигуру которого я видел на этой самой вершине две ночи назад. На обратном пути меня догнал доктор Мортимер, ехавший со стороны гнилого болота. Все это время доктор был к нам очень внимателен, и не проходило почти ни одного дня, чтобы он не заглянул в Баскервиль-Холл справиться, как мы поживаем. Доктор усадил меня к себе в тележку и предложил подвезти домой. Он очень огорчен пропажей своего спаниеля. Собака убежала на болото и не вернулась. Я утешал доктора как мог, а сам, вспоминая лошадь, увязшую в Гримпинской трясине, думал, что Мортимеру вряд ли придется увидеть когда-нибудь свою собачонку. «Кстати, доктор», — сказал я, трясясь вместе с ним по Рифинам дороге, «вы, вероятно, знаете здесь всех, кто находится в радиусе ваших разъездов». «Думаю, что всех». «Тогда вы, может быть, скажете мне полное имя и фамилию женщины, инициалы которой Л.Л.» Мортимер задумался, потом ответил. «Нет. Правда, за цыган и работников на фермах я не могу ручаться. Но среди самих фермеров и мелких помещиков такие инициалы как будто никому не подходят. Хотя, постойте, постойте. Есть некая Лора Лайонс. Вот вам Л.Л. Но она живет в Кумб-Тресси? Кто она такая? Дочь Фрэнклинда. Как? Дочь этого старого чудака? Совершенно верно. Она вышла замуж за художника по фамилии Лайонс, который приезжал сюда на этюды. Он оказался негодяем и бросил ее. Впрочем, насколько я слышал, нельзя сваливать всю вину на одну сторону. Отец отрекся от нее, потому что она вышла замуж без его согласия, а может быть и не только поэтому. Одним словом, два греховодника, и старый, и молодой, допекали несчастную женщину, как могли. Чем же она живет? Старик Фрэнклинд, вероятно, дает ей кое-что, разумеется, немного, так как его собственные дела находятся в плачевном состоянии. Но каковы бы ни были ее прегрешения, нельзя же было позволять ей скатываться все ниже и ниже. Эта история стала известна здесь, и соседи, а именно Степлтон и сэр Чарльз, помогли ей, дали возможность честно зарабатывать на жизнь. Я тоже кое-что пожертвовал. Мы хотели, чтобы она выучилась печатать на машинке. Мортимер спросил, почему меня это интересует, и я кое-как удовлетворил его любопытство, стараясь не вдаваться в подробности, ибо нам совершенно незачем посвящать в свои дела лишних людей. Завтра утром я съезжу в Кумб-Тресси, если мне удастся повидать эту даму с весьма сомнительной репутацией, миссис Лору Лайонс, мы сделаем большой шаг вперед к тому, чтобы одной загадкой стало у нас меньше. Между прочим, ваш покорный слуга мало-помалу превращается в мудрого змея. Когда Мортимер зашел уж слишком далеко в своих расспросах, я осведомился, какому типу принадлежит череп Фрэнкленда, и спас положение. Вся остальная часть пути была посвящена лекции по краниологии. Годы, проведенные в обществе Шерлока Холмса, не прошли для меня даром. Чтобы покончить с описанием этого унылого дождливого дня, упомяну еще об одном разговоре, на сей раз с Бэрримором. Этот разговор дал мне козырь в руки, с которого я и пойду в нужную минуту. Мортимер остался у нас, и после обеда они с баронетом затеяли партию в карты. Лакей подал мне кофе в кабинет. Я воспользовался этим, чтобы задать ему несколько вопросов. «Ну, Бэрримор, что поделывает ваш милый родственник? Уехал или все еще прячется на болотах?» «Не знаю, сэр. Хоть бы поскорее уехал. Ведь сколько мы с ним хватили горя. Я ничего о нем не знаю с тех пор, как отнес ему последний раз еду. А это было 3-го дня. А тогда вы его видели?» «Нет, сэр, но я потом проверил. Еды на месте не оказалось. Раз еды не было, значит, он все еще там». «Да, как будто так, сэр, если только ее не взял тот другой человек». Моя рука с чашкой замерла на полдороге. Я во все глаза уставился на Бэрримора. «Так вы знаете, что там есть кто-то другой?» «Да, сэр, на болотах прячется еще один человек». «Вы его видели?» «Нет, сэр. Откуда же вы о нем знаете?» «Мне говорил про него Селден 1.5 недели назад. Этот человек тоже скрывается, но, по-моему, он не из каторжников. Не нравится мне этот доктор Уотсон, совсем не нравится». С неожиданной силой вырвалось вдруг у Бэрримора. «Слушайте, друг мой, я здесь действую исключительно в интересах вашего хозяина. Я только затем и приехал, чтобы помочь ему. Скажите мне прямо, что, собственно, вам не нравится?» Минуту Бэрримор колебался, точно сожалея о своей вспышке, или же не находя подходящих слов для выражения обуревающих его чувств. «Да все, что там делается, сэр!» — воскликнул он наконец, показав на залитое дождевыми потоками окно, которое выходит на болото. «Не к добру это! Там замышляют черное дело, поверьте моему слову! Мне теперь хочется только одного, чтобы сэр Генри поскорее уехал отсюда в Лондон. Да что вас так напугало? А вы вспомните смерть сэра Чарльза. Мало ли что там решили на дознании. Прислушайтесь ночью, что делается на болотах. Ведь люди ни за какие деньги не согласятся выйти туда после захода солнца. А этот человек, который там прячется и кого-то выслеживает, кого он выслеживает? Что все это значит? Нет. Для тех, кто носит имя Баскервилей, это добром не кончится. И я не дождусь того дня, когда новые слуги сэра Генри заступят мое место, и мне нужно будет уехать отсюда. Расскажите мне про этого человека. Что вы о нем знаете? Что говорил Селден? Ему известно, где тот прячется и зачем?» Селден видел его 2 раза, но он осторожный, хитрый. Сначала Селден принял его за полицейского, а потом убедился, что тут нечто совсем другое. По виду он джентльмен. Но что ему там нужно? Никак не поймешь. А где он прячется? Селден говорит, что в старых пещерах на склонах холма. Знаете, там есть каменные пещеры, где в древности жили люди. А чем он питается? Селден подглядел, что к нему ходит какой-то мальчишка. Он, наверное, носит ему еду и все прочее из Кумб-Трести. Так, хорошо, хорошо, Бэрримор. Мы еще с вами поговорим об этом как-нибудь в другой раз. Когда лакей вышел, я остановился у окна и посмотрел сквозь мутное стекло на бегущие по небу облака и на деревья, которые трепал ветер. Если в такую погоду неуютно даже в доме, то каково же в каменной пещере на болотах? Какой ненавистью надо пылать, чтобы устроить засаду в таком месте и в такое время? И что побудило этого человека пойти на столь тяжкое испытание? В одной из этих пещер таится самая суть той задачи, которая так мучит меня. Клянусь, не пройдет и дня, как я сделаю все, что в человеческих силах, и доберусь до разгадки этой тайны.